Глава 13. Дети Лабана. Когда листья стали желтеть, я получил бандероль от Георга. Он прислал мне рукопись, которая будет опубликована в журнале по истории права «Дети Лабана». Свои исследования Георг превратил в небольшую статью. Не хочу ли я с ней ознакомиться? Начинал он с того, что потомства у Лабана не было. Он не оставил после себя ни детей, ни научных преемников. В то время как другие профессора будто на сетке пестуют своих учеников, Лабан старался, чтобы его ученики как можно скорее вставали на ноги и шли своим собственным путем. Георг предположил, что ранняя, возможно, не безответная, но ничем не закончившаяся любовь к жене некоего коллеги из Кёнигсберга так подействовала на Лабана, что с тех пор он избегал сильных привязанностей. Это касалось не только учеников, но и в первую очередь женщин. И все же у него были дети. Сына и дочь своей сестры он любил как родных. Особенно сильно Лабан был привязан к племяннику, который, как и он сам, изучал юриспруденцию и стал судьей. Звали его Вальтер Брок. Вальтер Брок. Георг описывал его путь из Бреслау в Лейпциг, его карьеру. Сначала он был членом участкового суда, а потом земельного, верховного. Георг описывал обиды, унижения, наконец, увольнение в 33-м году, которым закончилась служба Вальтера. Описывал его жену, детей, Генриха и Урсулу, и двойное самоубийство после того, как в хрустальную ночь их квартиру разграбили. Он описывал, как Генриху в последний момент удалось перебраться в Лондон. Он рассказывал, что Урсуле это не удалось, и что она, когда начались депортации, бесследно исчезла. Лабан, умерший в 18-м году, нежно любил маленькую девочку, родившуюся в 911-м. Собственно говоря, мне не нужно было искать подтверждения, но я вытащил из шкафа заграничный паспорт Урсулы Брок и проверил дату рождения — 10 октября 1911 года. Потом начал разглядывать фотографию. У Урсулы Брок были темные волосы, стрижка под мальчика, ямочка на левой щеке. Она внимательно смотрела на меня веселыми, немного испуганными темными глазами. Я застал Георга в суде. «У меня лежит паспорт Урсулы Брок». «Что у тебя лежит?» «Урсула Брок, внучатая племянница Лабана». «У меня находится ее паспорт. Я только что прочел твою статью, и у меня заседание в 2. Потом можно зайти?» «Да, я у себя в конторе». Он пришел и не захотел ни кофе, ни чаю, ни минеральной воды. «Где он?» Георг погрузился в изучение листков с фотографией, штампами и записями. Потом дошел до пустых страниц, перелистал их так медленно и осторожно, словно надеялся извлечь из них какую-то скрытую информацию. «Откуда он у тебя?» Я рассказал про Адольфа Шулера, его архив, и как он тогда явился ко мне. Он отдал мне кейс с этим паспортом, сел в машину, поехал, налетел на дерево и погиб. «Значит, когда она скрывалась, она обратилась за помощью сюда, в Шветцинген. Получается, ей отказали помочь?» «Веллер с Велькером раздобыли ей другой паспорт, а этот сохранили на потом, когда кончится война». Он медленно и печально покачал головой, но у нее ничего не получилось. «Ты пишешь только, что в 36-м ее, как еврейку, отчислили из университета. Что она изучала? Разное. Родители были щедры, ни в чем дочку не ограничивали. Ее последним увлечением была славистика. Он смотрел на меня так, как будто хотел о чем-то спросить. «Тебе нужен этот паспорт? Можешь отдать его мне? У меня есть фотография Вальтера Брока с женой и маленькими детьми. Есть фотография Генриха в Лондоне, а вот ее снимка нет». Он достал из портфеля конверт и разложил передо мной фотографии. Супружеская пара перед аккуратно подстриженной живой изгородью. Он в костюме со стоячим воротничком, подпирающим подбородок и с тросточкой в левой руке. Она в длинном до полуплатья с поводком в правой руке, другой конец поводка пристегнут к помочам, надетым на Генриха на манер конской упряжи. Генрих в матросском костюмчике и матросской шапочке, а Урсула, старшая и непривязанная, стоит рядом с отцом. На ней светлое летнее платьице и широкая соломенная шляпка. Не шевелитесь. Только что сказал им фотограф, и они замерли с застывшим взглядом. Второй снимок запечатлел молодого человека на фоне Тауэрского моста, который как раз в этот момент поднимается, пропуская корабль. «Это Генрих в Лондоне?» Георг кивнул. «А это дом в Бреслау, где родился Лабан. Это его дом в Страсбурге. На этой открытке изображено главное здание университета имени Вильгельма в строительных лесах. А это кто?» Из-под груды снимков я вытащил фотопортрет. Я знал эту массивную голову, выпуклый лоб, большие уши и глаза человека, страдающего базедовой болезнью. Первый раз я увидел его сквозь замерзшее стекло в горах, а в последний раз уже в непосредственной близости, когда мы ехали из больницы в Луизенпарк. Еще я видел его, когда мы вышли из машины, направились к месту обмена, но никогда голова Самарина не производила на меня такого сильного впечатления, как во время той поездки, когда мы вместе сидели на заднем сиденье, и он стоически смотрел перед собой, а я смотрел на него сбоку. Это Лабан. Ты что, никогда раньше не видел его портрета?